Мир огражден снежной стеной. Пошло все к черту, побудь со мной, побудь со мной, побудь со мной, побудь со мной, пустота. Тени сами поймут, что к чему, к свету уйдут, покинув тьму. Тебя возьму, тебя возьму, тебя возьму, пустота. Забавен маяк, огонек живой, церковный трезвон, небесный конвой. Останься со мной, навсегда со мной, останься со мной, пустота. Продление жизни на долгий срок позволит ты камню извлечь урок. Не спустишь курок, отложишь срок. Побудь со мной, пустота. В танце нежном снежинок тьма согреет холодом все дома. Сойди с ума, сойди с ума, сойди с ума, пустота. Весь мир огражден стеной, прозрачней которой лишь голос твой. Побудь со мной, побудь со мной, побудь со мной, пустота. Огражден снежной стеной. Пошло все нахуй. Побудь со мной, побудь со мной, останься со мной, навсегда со мной, пустота. Побудь со мной, останься со мной, навсегда со мной, пустота.